Это поединок, Цири. Мешки выявляют слабые места твоего противника, в которые ты должна попадать. Маятников, которые имитируют оружие противника, ты должна избегать, уклоняться от них. Если маятник тебя коснется, считай, что ты ранена. В настоящем бою ты уже могла бы не встать. Маятник не должен тебя коснуться. Но ты можешь его ударить. Ты что, загрустила? Я не смогу отразить удар маятника мечом. Я слишком слабая. И всегда буду слабой, потому что я девочка. Иди сюда, девочка. Вытри нос и послушай внимательно. Ни один богатырь в мире, ни один силач или здоровяк не сумеет парировать удара, который нанесет ослизг хвостом, гигаскорпион клещами или гриф когтями. А маятники изображают именно это оружие. Даже и не пытайся парировать их удары. Маятника ты не отбросишь, а вот сама отлетишь от него. К тебе перейдет его энергия, необходимая, чтобы ты смогла нанести удар. Достаточно легко, но очень быстро отбиться и тут же немедленно нанести такой же быстрый удар с противоположного полуоборота. Оттолкнувшись, ты получишь инерцию. Ясно? Угу. Скорость, Цири, а не сила. Сила нужна дровосеку, который топором валит деревья в дебрях. Потому-то девочки редко бывают лесорубами. Поняла, в чем дело? Угу. Раскачивай маятники. Сначала передохни. Я не устала. Уже поняла как? Такие же шаги, финт. Знаю. Нападай. Ха! Ха! Ха! Вот и все. Достала я тебя, гриф. Геральт, ты видел? Не ори, контролируй дыхание. Получилось, честное слово, получилось. Геральт, получилось. Похвали меня, Геральт. Браво, Цири. Браво, девочка. В середине февраля теплый ветер, повеявший с юга, с перевала, слезал снег. О том, что творится в мире, ведьмаки знать не желали. Трисс последовательно и настойчиво направляла на политику вечерние беседы, которые они вели в темном холле, освещаемом вспышками огня в огромном камине. Реакции ведьмаков всегда были одинаковы. Геральт молчал, приложив руку к колбу. Весемир кивал, время от времени вставляя замечания, из которых следовало только то, что в его времена все было лучше, логичнее, приличнее и здоровее. Эскель прикидывался внимательным слушателем, не скупился на улыбки и милые взгляды. Иногда даже ему случалось заинтересоваться каким-нибудь маловажным вопросом. Койон откровенно зевал и глядел в потолок, а Ламберт не скрывал пренебрежения. Они не желали знать ни о чем. Им дела не было до дилемм, которые сгоняли сон с глаз королей, чародеев, владык и вождей, проблем, от которых дрожали и гудели советы, рады и думы. Для них не существовало ничего, что творилось за утопающими в снегах перевалами, за Гвенлехом, несущим свинцовым потоком ледяные глыбы. Для них существовал только Каэр Морхен, одинокий, затерянный в диких горах замок. В тот вечер Трисс была раздражена и беспокойна. Возможно, причиной был ветер, воющий в разрушенных стенах замка. В тот вечер все были странно возбуждены. Ведьмаки, за исключением Геральта, стали непривычно разговорчивы. Разумеется, все разговоры крутились вокруг одного — весны, да приближающегося в связи с этим выезда на Большак. Конечно, говорили и о том, что принесет им Большак, о вампирах, выворотнях, леших, ликантропах и василисках. Теперь уж зевать и глядеть в потолок пришла пора Трисс. На сей раз она молчала до тех пор, пока Эскель не задал вопроса, которого она так долго ждала. «Слушай, как все в действительности обстоит на юге? На Яруге? Стоит ли направляться туда? Не хотелось бы попасть в самую заварушку». «Что ты называешь заварушкой?» «Ну, запинаясь, пробормотал он, понимаешь, ты все время толкуешь нам о возможности новой войны, о непрекращающихся стычках на границах. о бунтах на занятых Нильфгаардом землях. Намекаешь на то, что ходят слухи о возможности новой переправы нильфгаардцев через Еругу.